Предисловие. Явления органической жизни всегда привлекали внимание людей. И это неудивительно, ибо окружающие человека живые тела являются для него источником пищи, одежды, крова, топлива и так далее. Поэтому человек задумывался над происхождением всего живого и путями его развития. Но знания людей формируются в соответствии с уровнем развития общественной практики. Вначале ограниченная практика порождала и скудные знания, например, мифологию или религию. Наши древние предки приписывали растениям и животным совсем не свойственные им черты и особенности, наделяли их сверхъестественными силами. На более поздней ступени развития общества появляются научные знания. Жизнь как природное явление изучается биологией. Биологи смогли проникнуть в глубоко скрытые стороны жизненных процессов, объяснили многие очень сложные явления жизни. Современная биология подходит к искусственному воспроизведению жизненных явлений. Однако, несмотря на широкое распространение научных теорий, среди определенной части людей до сих пор бытуют пережитки религиозных взглядов на жизнь. В целом, мистификация некоторых жизненных процессов. Сюда относятся вопросы происхождения живого, некоторые виды взаимодействия растений и животных. Бытует еще стремление верующих людей приписать таинственные силы отдельным видам растений и животных. Например, многие суеверия связаны с животными, ведущими сумеречный образ жизни, или растениями, имеющими редкие свойства. Мы решили обратить внимание читателей на круг биологических явлений, которые использует в своих целях религия. В большинстве случаев это очень элементарные вопросы, связанные с непосредственными наблюдениями людей далекого прошлого. Тем не менее, и на них нужно дать правильный ответ, помогающий освободиться от заблуждения, воспитанного религией. Конечно, при таком подходе из поля зрения выпадают многие и, может быть, более интересные и важные проблемы биологии, но наша задача заключается не столько в популяризации биологических знаний, сколько в стремлении показать, что догматы религии основаны на очень скудных и примитивных знаниях человека об окружающей природе. Именно поэтому предлагаемая вниманию читателя работа ограничена небольшим кругом вопросов из области явлений жизни. В брошюре в популярной форме излагаются некоторые вопросы из жизни растений. Сообщаются некоторые сведения о сроках жизни людей, животных и растений. Вскрываются причины таких необычных явлений, как кровавые дожди. Рассказывается о том, как появились суеверия, связанные с животным и растительным миром. Короче, речь идет о тех биологических процессах, которые так или иначе отражены в религиозных источниках. Мы надеемся, что книга поможет верующим понять некоторые объективные связи природы, которые в религии подменяются фантастическими. Если же у читателей возникнет стремление углубить свои биологические знания, они могут прочитать специально для этого написанные книги. О некоторых из них мы упоминаем в тексте. В конце же брошюры мы даем список популярно написанных книг и брошюр, с которыми рекомендуем нашим читателям ознакомиться.